Хронология жизни Николы Теслы. 1856. 10 июля. Родился в селе Смилян, провинции Лика, Австрийской империи, ныне Республика Хорватия. 1862-1866. Обучение в начальной школе, сначала в Смиляне, после в городе Госпиче, куда семья переехала в 1863 году. 1866-1870. Обучение в реальном училище в Госпиче. 1871-1874. Обучение в реальном училище в Карловце. 1875-1878. Учеба в высшей технической школе в Граце. 1880. Поступление в Пражский Карлов университет. 1881. Уход из университета, переезд в Будапешт, работа сначала на центральном телеграфе, а затем на строительстве телефонной станции. 1882. Февраль. Открытие вращающегося магнитного поля и создание двигателя переменного тока. 1882. Переезд в Париж, работа инженером в континентальной компании Томаса Эдисона. 1884. Переезд в Нью-Йорк, продолжение работы в компании Эдисона. 1885. Прекращает сотрудничество с Эдисоном и основывает в Нью-Йорке компанию Tesla Electric Light and Manufacturing Company. 1886. Получение первого американского патента на коммутатор для динамомашин и изобретение дуговой электрической лампы, которую начинают использовать для уличного освещения. 1887. Основывает компанию Tesla Electric Company и подает ряд важных патентных заявок на синхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, на многофазный синхронный электродвигатель, на передачу электроэнергии и систему ее распределения. 1888. Февраль. Начало Великой войны электрических токов. 1888. Май. Выступление с лекцией «Новая система двигателей и трансформаторов переменного тока» в колледже Колумбия, Нью-Йорк. 1888. Переезд в Питтсбург. Начало сотрудничества с Джорджем Вестингаузом. 1889. Посещение Всемирной выставки в Париже. 1889-1890. Создание первых генераторов тока высокой частоты. Начало изучения свойств тока высокой частоты. 1891. Май. Выступление с лекцией о токах высокой частоты в колледже Колумбия. 1891-31 июля. Получение гражданства США. 1891. Начало коммерческого использования генераторов Теслы в Теллерайде, штат Колорадо, компанией Westinghouse Electric and Manufacturing Company для обеспечения шахт электроэнергией. 1892. Февраль. Выступление с лекциями о токах высокой частоты в Лондоне и Париже. 1892. Апрель. Подача патентной заявки на высокочастотный трансформатор. 1892. Июнь. Награждение орденом Святого Саввы второй степени, врученным сербским королем Александром I Обреновичем в Белграде. 1892-1894. Опыты с беспроводной передачей сигналов. 1893. Демонстрация изобретений и показ экспериментов с токами высокой частоты на Всемирной выставке в Чикаго. 1894. Январь. Избрание членом-корреспондентом Сербской Королевской Академии. 1895. 13 марта. Открытие новой лаборатории на Ист-Хьюстон-стрит-46 взамен старой, уничтоженной при пожаре. 1896. Ноябрь. После завершения строительства гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде электрический ток поступает в город Буффало, расположенный в 35 километрах от станции. 1896-1897. Изучение рентгеновских лучей. 1897. После передачи радиосигналов на расстояние 40 километров подает патентную заявку по радиосвязи. 1898 май. Демонстрация первой в мире радиоуправляемой модели лодки телеавтомата на электротехнической выставке в Нью-Йорке. 1899 май, 1900 январь. Исследования по беспроводной передаче электроэнергии в лаборатории в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. 1901 март. Подписание контракта о сотрудничестве с магнатом Джоном Перпонтом Морганом. 1901 июнь. Начало строительства станции мировой системы Теслы в Уорденклиффе. 1903 июль. Прекращение Морганом финансирования проекта Теслы. Публикация манифеста о перспективах мировой системы. 1906. Возвращение из Уорденклиффа в Нью-Йорк и переезд в отель Уолдорф Астория. 1909. Март. Регистрация компании по производству турбинных двигателей. 1913. Май. Получение патента на гидродинамическую турбину. 1915. Июнь. Публикация очерка «Личные воспоминания» в журнале Scientific American. 1917. Май. Награждение золотой медалью Эдисона, присуждаемой Американским институтом инженеров-электриков. 1917. Формулирование принципов работы радиолокационной станции. 1919. Публикация серии статей «Мои изобретения» в журнале Electrical Experimenta. 1925. Избрание почетным доктором Белградского и Загребского университетов, награждение орденом Святого Саввы первой степени, врученным королем Югославии Александром I Карагеоргиевичем. 1928 январь. Получение двух последних патентов на воздушный аппарат с вертикальным взлетом. 1934. Переезд в отель Нью-Йоркер, ставший последним пристанищем Теслы. 1937. Избрание действительным членом Сербской Королевской Академии Наук, награждение Югославским орденом Белого Орла и Чехословацким орденом Белого Льва. 1937. Октябрь. Сбит автомобилем. Восстанавливается после аварии около полугода. 1941. Октябрь. Советская газета «Известия» печатает приветствие Теслы народам Советского Союза, борющимся против фашизма. 1942. Встреча в Нью-Йорке с королем Югославии Петром II Карагеоргиевичем. 1943. 7 января. Никола Тесла скончался в Нью-Йорке. Постскриптум. Попросите сербов назвать трех самых выдающихся соотечественников, и 99% на третьем месте после Святого Саввы и Лазаря Хребеляновича. Лазарь Хребелянович, 1329-1389, последний независимый правитель Сербии в 1370-1389 годах, командовавший сербским войском в битве на Косовом поле 15 июня 1389 года и погибший там, святой сербской православной церкви, второй по почитаемости после святого Саввы. Примечание переводчика. Поставят Николу Теслу. «Это все, что вы всегда хотели знать о Тесле, но боялись спросить», — сказал бы Вуди Аллен. Хейвуд Вуди Аллен, 1935, американский кинорежиссер, продюсер, актер и писатель. В тексте обыгрывается название его известной картины «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить», вышедшей в прокат в 1972 году. Примечание переводчика. 5 декабря 1952 года в центре Белграда был открыт музей Николы Теслы, в котором представлены документы, рисунки, действующие модели, личные вещи и фотографии Теслы, а также книги из его библиотеки. Имя Николы Теслы носит главный международный аэропорт Сербии, и в каждом сербском городе есть улица Теслы. Мальчикам сербы желают вырасти умным, как Никола Тесла, и сильным, как Милош Абилич. Милош Абилич, Кабилич, один из главных героев сербской эпической поэзии, который во время битвы на Косовом поле пробрался в турецкий стан и убил султана Мурада I, а затем был зарублен его телохранителями. Султан действительно погиб во время битвы на Косовом поле, но подробности его гибели неизвестны. Однако легенда красивая. В народе Милош Абилич почитается как святой. Примечание переводчика. А девочкам вырасти красивой, как Мила Йовович, и умной, как Никола Тесла. Что можно добавить к сказанному? Разве только то, что любой национальный герой может позавидовать такой славе. И еще одно. Человек считается живым, пока жива память о нем. А если так, то Никола Тесла будет жить вечно. Книгу озвучил Игорь Ломакин.